Глава 51. Стелла. Я проспала до полудня следующего дня. Раньше я никогда так поздно не просыпалась, но случившееся накануне не могло пройти бесследно. Я отправилась на кухню, но даже после 16 часов отдыха в голове стоял туман. Меня накачали наркотиками и похитили. Я узнала, что мой одногруппник был журналистом, написавшим для меня ту удивительную статью, и моим преследователем. Чуть не умерла, но потом меня спас Кристиан. Я ночевала в его квартире, и мы вроде как помирились. У меня было время все обдумать, и осмыслить случившееся стало легче. Но вчерашний день был настолько сюрреалистичным, что мне по-прежнему казалось, будто я иду по краю сна. Был понедельник, и я думала, что Кристиан на работе. Но когда я зашла на залитую солнцем кухню, то обнаружила его возле кофемашины, одетым в черную рубашку и брюки вместо обычного костюма. Я удивленно моргнула. «Ты здесь?» «Это мой дом», — сухо сказал он и кивнул на множество закрытых тарелок на кухонном островке. «Нина приготовила завтрак. Лимонные блинчики с рикоттой. Твои любимые». Желудок довольно заурчал. Вчера я пообедала выпечкой и пропустила ужин, так что была рада любой еде. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он, наблюдая, как я набрасываюсь на блины. «Боже, как они хороши! Возможно, лучшие блины, что я ела». «Я жива. У меня ныли мышцы и немного болела голова, но ничего критичного. Разве ты не должен быть на работе?» «Скоро ухожу». Кристиан поставил в раковину кофейную чашку. «Мне пришлось рассказать о случившемся Аве. Она заволновалась, когда ты не вернулась домой вчера вечером. И правильно догадалась, что ты со мной». Я вздрогнула. Я совсем забыла сообщить Аве, что со мной все в порядке. Она рассказала Джулс. Его тон стал еще суше. «Они придут в ближайшее время. Составят тебе компанию, пока я разбираюсь с Джулианом». «Ты пустишь их в дом? Я думала, ты не любишь гостей». «Я подумал, ты не захочешь оставаться одна». Кристиан нахмурился еще сильнее. «Если это не так, скажу им, чтобы они не приходили». «Нет, все отлично. Будет здорово их увидеть». Он был прав, я не хотела оставаться одна. Встреча с подругами подарит мне ощущение нормальности, хотя они, должно быть, сходят с ума. «Что ты собираешься делать с Джулианом?» — спросила я, хоть и не желала знать ответа, но мне было слишком любопытно. Если бы речь шла о ком-то другом, я бы настояла, чтобы его передали полиции. Но пытаться убедить Кристиана передать дело копам просто бесполезно, а у меня не лучший опыт общения с полицией. Если повезет, Джулиан избежит тяжелого приговора и выйдет на свободу через несколько месяцев. Взгляд Кристиана потемнел. То, что он заслужил. По спине пробежал холодок от спокойной смертоносности его ответа. Я вдруг задумалась на более интуитивном уровне, почему на нем черная повседневная одежда, а не костюм. Кристиан доказал, что он лучше, чем я ожидала. Но с внезапной ослепительной ясностью я поняла, он способен и на вещи более страшные, чем я могу представить. Наши взгляды встретились, мое сердце замедлилось под тяжестью его оценки. Он знал, что я знаю, или, по крайней мере, подозреваю, и пытался понять, осуждаю ли я его, попробую ли остановить. Моя рука с вилкой похолодела, но я не сказала ни слова. Звон дверного звонка разрушил чары, и я инстинктивно посмотрела в сторону гостиной. Видимо, Нина открыла дверь, потому что я услышала слабые голоса подруг и топот шагов. «Если у тебя будет сегодня время...» Тихий голос Кристиана снова привлек мое внимание. «Загляни в ящик, где ты нашла папки. Там для тебя кое-что есть». Необычная неуверенность в его интонациях зажгла любопытство и нечто более теплое, окутавшее меня, как расплавленный мед. Голоса подруг стали громче. Кристиан собирался уйти, но я остановила его, прежде чем он достиг дверей. «Кристиан, он обернулся. Не отдавай ему ни кусочка своей души», — мягко сказала я. Джулиан сам предопределил собственную судьбу. Но Кристиан... Я не хотела, чтобы он делал вещи, которые будут его преследовать, тем более ради меня. «Знаешь, это одна из черт, за которые я люблю тебя сильнее всего», — — сказал он, и его голос был подобен самому темному бархату. «Ты думаешь, во мне остались какие-то кусочки?» Он ушел, оставив после себя прохладный и затяжной сквозняк. У меня было всего несколько секунд, чтобы отдышаться в тишине, прежде чем в комнату ворвались мои подруги, окружив меня объятиями и беспокойством. «Прости, что не позвонила вчера», — сказала я, обнимая Аву. «Столько всего случилось, и это совершенно вылетело у меня из головы». «Я понимаю», — успокоила она меня. «Я просто рада, что ты в порядке». «Но я не понимаю», — сказала Джулс. «Что ты делаешь в доме Кристиана? Я думала, вы расстались. Что, черт побери, случилось?» «Чего не случилось?» «Долгая история», — сказала я. «Может, сначала вам лучше сесть». Спустя 2 часа и один исчерпывающий рассказ о моем похищении и его последствиях, я обнаружила, что смотрю на 3 окаменевших лица с отвисшими челюстями. 2 лично и 1 по фейстайму. Бриджит была в Эльдоре, но она бы меня убила, если бы я оставила ее в неведении. Судя по всему, Кристиан просто сказал Ави, что у меня была стычка с преследователем, и 95% истории стали для них полным шоком. Джулс опомнилась первой. «Во-первых, Джулиан заслуживает тюрьмы». Она тряслась от ярости. «Во-вторых, меня посадят в тюрьму за то, что я сделаю, если когда-нибудь с ним встречусь. Я отрежу ему яйца, слышишь? Отрежу ножом и засуну ему в глотку, чтобы он задохнулся». «Отлично, думаю, достаточно насилия на эту неделю», — вмешалась Ава. Она поморщилась от беспокойства. «Стелл, ты уверена, что с ним разобрались? Он не сбежит или что-то подобное?» Я покачала головой. «Сомневаюсь. Он у Harper Security». «А Кристиан?» — спросила Бриджит. Похоже, она была в кабинете, и гигантский портрет какого-то старого эльдорского монарха смотрел на меня из-за ее спины. «Значит, вы теперь снова вместе?» «Мы...» Я замялась. «Решаем вопросы». «Замечательно!» Среди моих подруг Джулс относилась к Кристиану лучше всех. Наверное, потому что он сильно снизил нам арендную плату, когда мы переехали в Мираж. Он не такой уж плохой. Конечно, иногда он делает дурные вещи. Эти папки совершенно непозволительны, и у тебя есть полное право с ним расстаться, но... Ее голос смягчился. Он действительно тебя любит. Я сглотнула комок эмоций. Я знаю. К счастью, вскоре разговор вернулся в более безопасное русло. Джулс подробно описала многочисленные способы убийства Джулиана, к большому огорчению Авы. Компания подруг вернула меня в реальность. Однако после обеда я мягко, но твердо настояла, чтобы они вернулись к делам. За мной не нужно присматривать, как за ребенком. Я ценила их компанию и заботу, но исчерпала социальную батарейку за день. Нужно было остаться в одиночестве, чтобы перезарядиться. Дверь за ними закрылась, и я глубоко вдохнула тишину. Нина тоже ушла. Так что остались только я и пустой пентхаус. Когда я только въехала, он показался мне холодным и безличным, как выставочный зал. Теперь пребывание здесь походило на возвращение домой. Диван, на котором я создавала свою коллекцию, растения, за которыми я любовно ухаживала несколько месяцев, и кабинет, где я нашла папки, которые все это разрушили. Я остановилась у входа. На этот раз Кристиан оставил дверь открытой. «Если у тебя будет сегодня время, загляни в ящик, где нашла папки. Там для тебя кое-что есть». Остаться в стороне было невозможно. С гулко бьющимся сердцем я подошла к столу и активировала механизм потайного ящика. Он бесшумно выдвинулся. Я испытала приступ удивления, увидев содержимое. Вместо черных папок ящик был наполнен письмами. Не менее 50, написанных от руки на простых кремовых бланках. Я сразу узнала размашистый, изящный почерк Кристиана. Я пролистывала их, и сердце билось сильнее с каждой страницей. Все адресованы мне и датированы периодом нашего расставания. По одному письму за каждый день разлуки. Меня переполнили эмоции, когда я представила, как Кристиан сидит здесь вечер за вечером и пишет мне письма, которые я никогда не увижу. Но теперь я пришла сюда по его просьбе, и я не смогла бы остановиться, даже если бы захотела. Я опустилась на стул, взяла первое письмо и начала читать.